Часть вторая. Красная Франция. Глава седьмая. Конвент и Гаити. Эпиграф. Берегись, минутная стрелка твоего Брегета режет тысячи голов на циферблате истории. Бомарше, часовщик, письмо к сыну. Еще несколько дней, и низложенный король будет осужден как простой предатель. 10 августа обновила революцию. На острове Сен-Луи, в одном из глухих кабачков Парижа, эти события обдумывал молодой австралийский человек, все манеры которого показывали принадлежность к сословию военных людей. Что произошло за какие-нибудь полгода, думал он. Началась война, за войну были господа Бриссо, Верньо, Кондорсе, вся Жеронда. Против войны Робеспьера и крайние кабинцы. И вот самое замечательное, король оказался тоже на стороне войны. Так или иначе война объявлена, — думал молодой человек, но мысль его прервал удар по плечу. С ним рядом сел за маленький, изрезанный и изрытый от времени деревянный столик новый посетитель кабачка, поздоровался, потребовал вина, яичницу с луком. Трактирщик, зная одного, с любопытством воззрился на другого, единственным уцелевшим глазом, отошел, ворча про себя. Богатые люди всегда могут заказывать себе богатые кушаньи. Господа офицеры не боятся, что после богатого ужина их ограбят в переулке. Молодой человек, о котором трактирщик говорил как об офицере, облокотился на стол и подбородок положил на ладонь. Спокойные и успокаивающие холодные глаза он устремил на своего соседа. То был человек с бронзовым лицом, с профилем римского сенатора, с черепом почти обнаженным, с горбатым носом и горячими глазами, в которых порода била ключом, заливая индивидуальное сознание своего представителя. Этот человек тускло улыбнулся в ответ на пристальный взор офицера. «Я принес чертежи», — сказал он, чтобы начать разговор, и вынул из-под плаща папку с кипой иллюминованных кроки, на которых были занесены десятки планов, чертежей, владений, домов, расположение этажей. Все это безмолвно выкладывалось перед молчаливым офицером. — Во сколько оценен вот этот? — спросил офицер. — Вы знаете, что правобережные ценятся дороже. Со времени декрета все дома подорожали. Я могу вам устроить перепродажу любого из тех, что вы видите перед собой. Все зависит от того, насколько вы обеспечите меня самого. — А как вы думаете, граф? — вдруг резко перебил собеседник. — Во что ценится собственное ваше имение? — Уверяю вас, что не больше вашего титула, графа де Сан-Симона. Сан-Симон вспыхнул, слегка откинулся назад, да потом, быстро овладев собой, сказал. — Послушайте, лейтенант Бонапарт, я неоднократно просил вас воздерживаться от свойственной корсиканцам грубости. Если вы хотите пользоваться моим бедственным положением, если вы применяете мои силы, мои старые связи для улучшения ваших коммерческих дел, если вы скупаете за бесценок и продаете за баснословные цены дома моих друзей и моих родственников, если вы сдаете купленный у меня дом актеру Тальма и запрещаете мне самому ходить в этот дом, так это вовсе не значит, что я бесконечно способен сносить ваше унижение, встречаясь с вами по кабакам и притонам Парижа. Молодой Бонапарт улыбнулся холодно и сказал, — Успокойтесь, я позабыл, что нельзя вас называть, не тратьте много слов. Я выберу вот эти 4 дома. Сколько вам сейчас нужно на расходы? Потомок герцога граф Анри де Сен-Симон вычислил что-то на листке бумаги и показал листок Бонапарту. Тот метнул взглядом, проверил цифры и, спрятав листок в кожаную сумку, достал пачки ассигнатов. — Не давайте корсеты. Эти несчастные 5-ливровые ассигнаты теперь ничего не стоят, — сказал Сен-Симон. — Они мне стоят столько же, сколько вам, — ответил Бонапарт жестко. — Прощайте. Не проверяя, Сен-Симон быстро спрятал деньги и, не прощаясь, отошел от стола. Офицер Бонапарт допил кружку вина, оставил деньги под опрокинутым стаканом и быстро вышел, спешащий, довольно гневной походкой, свойственной ему лишь с 20 апреля, 1792 года, то есть со дня объявления войны герцогу Брауншвейгскому, обещавшему сжечь Париж, когда эта походка стала модой армейских патриотов. Было 2 сентября. Ясное небо перед закатом просвечивало сквозь аллеи. На острове Сен-Луи до самого моста, по мостам Марии и Порто-Бле, почти не было движения. Приказчицы из магазинов, парикмахеры и девушки ночных профессий плясали под звуки уличной музыки. Несколько насмешек брошено было в сторону офицера, мрачного человека в черном плаще, вошедшего на мост. Занятый своими мыслями, Бонапарт не заметил и не ответил на насмешливые возгласы девушек. Темно-синие, лиловые облака принимали самые причудливые очертания. Там, где над западом Парижа, казалось, кончался мир, и в зеленоватом небе плавали очертания далеких рощ, безветренный вечерний день парижской осени был полон тишины, а здесь солнце, деревья, улицы и дома сияли спокойной ясностью, никак не отвечая на то, что тревога была в каждом сердце, что где-то на границах Франции захватили Лонгви, что соединенные войска европейских монархов вместе с армиями принцев врезались клином, не нынче, завтра угрожают подступом к Парижу, и проклятый королевский двор из 400 семей, и проклятый дворянский строй, и 30 000 дворян снова начинают впиваться в тело 25 миллионов народа, выпивая 9/10 того, что сделано его крестьянами и его ремесленниками, его деревенскими и городскими руками. Не лучше ли смерть, чем такая покорность судьбе? Но солнце с этим не было согласно. Не были согласны с этим птицы, не были согласны с этим облака, таявшие над краем земли. Они безразлично смотрели на тревоги каждой личной судьбы, на массовую тревогу клокочущего Парижа. Бонапарт взглянул на часы. Скоро заходит солнце. Идти в кафе Манури небезопасно, ходить по улицам утомительно, возвращаться домой, где бестолковый Бурьен опять начнет рассказывать о выступлениях Робеспьера в Парижской коммуне. Это не менее скучно и утомительно. Что из того, что помимо законодательного собрания, выбранного якобы всей Францией, есть еще коммуна Парижа, выбранная всеми парижскими ремесленниками в 48 секциях? Что из того, что главное и секционные коммуны ведут свою парижскую политику и стремятся навязать ее всей стране? Эта борьба продлится долго. Коммуна гордится тем, что ее вмешательство решило участь короля. Однако вооруженный ремесленный Париж не осмелился тронуть легислативу. Ремесленник оказался зачарованным пением жирондистских соловьев. Бонапарт тихо засмеялся. Сбывается миф о том, что под музыку Орфея волки ложатся с овцами и тигры с телятами. Хватит ли духу жирондистам-музыкантам продолжать эти песни без передышки? Вдруг вспомнил по дороге, что предстоит большой платеж в этот вечер. Предложение обедневшего графа на перекупку одного из богатых эмигрантских домов совершенно нарушало платежный план. Что-нибудь одно. Или состоится перепродажа этого дома, и тогда бедному офицеру в Париже можно будет полгода существовать сносно, осуществить кое-какие затеи, или сегодня же пойти расплатиться с кредиторами и снова весь барыш прошлой недели вместе с дымом камина улетит в трубу. Решение было мгновенно. Что из того, что эти два ростовщика, Жозьер и Тюбал, подождут еще 3-4 дня? Разве они не берут сатанинских процентов? Высокий массивный портал Нотр-Дам-де-Пари вырисовывался впереди. Бонапарт остановился около берега Сены в раздумье. Не нынче-завтра отъезд в армию. Не нынче-завтра продвижение союзных войск в направлении Верден-Париж. И все это в день, когда безумие охватило Францию. Когда заколебались прочные достатки, земля переходит из рук в руки, ни знатность, ни богатство не спасают человека. За решеткой среди желтеющих листьев сквера Нотр-Дам, там, где в каменном шестиугольнике возвышается готическая башенка со статуей Мадонны внутри, два человека, оживленно разговаривали, прогуливаясь взад и вперед по тропинкам, заросшим травой. Запущенный сквер был одним из тех пустырей, которыми изобиловали сады и церковные дворики Парижа. Бонапарт остановился около решетки и на мгновение прислушался к разговору. Одного из говоривших он знал. Это был юноша в круглой шляпе с узкими полями, в светло-голубом сюртуке с большим черным бархатным воротом, ботфорты с желтыми крагами, серые штаны и хлыст в правой руке. Черты лица необычайно правильные, похожие на рельеф греческой медали. Глаза мечтательные и нежные, совсем не мужественные. Это был поэт Андре Шенье. Он говорил горячо и громко, сбивая хлыстом головки чертополоха. Рядом шел спокойный старичок маленького роста, без шляпы, в сером парике, держа кожаную книжку и зажимая указательным пальцем недочитанную страницу. — Вот какой это доктор! — подумал Бонапарт, услышав, как поэт Шенье обратился к своему собеседнику, называя его «уважаемый доктор Гильотен». Доктор и поэт, очевидно, спорили давно. Старик, не разжимая маленькой книжки, указывал ею на головке чертополоха, падающий под ударами хлыста, и говорил: «Они гораздо милостивее вас. Ваше поэтическое движение хлыстом сшибает головки ни в чем не повинного чертополоха. А моя машина режет головы тому бурьяну, который растет на человеческой ниве. Вы вашим ударом подламываете половину стеблей, а моя машина режет быстро и чисто, и уверяю вас, что страх смерти — это глупый и нелепый страх, так как моя машина дает человеку секундное ощущение освежающей прохлады, не причиняя при этом ни малейшей боли». «Вы чудовище, — говорил Шенье, — тратить так много времени на такую отвратительную машину можно, только нося в душе ад. И если б я знал, что вы говорите правду, будто мои стихи были вам отдыхом в промежутках вашей варварской работы, я никогда бы не написал ни строчки. Я чуждался встречи с вами». «Вы неблагодарны, — сказал Гильотан. — Я сдал один чертеж машины в Национальное собрание 28 ноября 1789 года. Я никогда не занимался этим вопросом специально. В одной старой миланской хронике я нашел чертежи скотобойни герцога Сфорца. Это были хорошие мясники, прекрасные ломбардские скотоводы. Я только улучшил чертежи старой миланской машины. Национальное собрание не обратило должного внимания на мой чертеж. Людей не избавляли от жизни, а калечили прежним варварским способом. Теперь для спасения Отечества нам нужно или открыть школу палачей великанов, или пускать в ход мою машину, с которой справится малый ребенок». «Не говорите мне этого! — кричал Шенье. — Второй раз встречая вас в сквере Парижской Богоматери, я чувствую себя отравленным вашим присутствием. Вы хвастаете вашим адским изобретением, а между тем молва приписывает вам страшные неудачи. Ваши ножи мяли человеческие тела, давили из них кровь, вместо того, чтобы облегчать человеку переход в иной лучший мир». Собеседники вдруг остановились, глядя друг на друга. Гильотен улыбнулся кроткой и застенчивой улыбкой. «Вот здесь вы правы, — сказал он. — Столяры, плотники и кузнецы — ненадежный народ. В ущерб своей собственной пользе они очень плохо исполнили первую машину. В декабре она была построена на конюшнях Шарля Ламета. Да, действительно, она работала плохо. Она прекрасно остригла голову 30 баранам, но только на время придушила огромного негра, от которого тайком захотел отделаться господин Ламет. Это уже не моя вина, что у этого чернокожего позвонки оказались крепче стали. Потом, когда господин Ламет пожелал испробовать мою машину над головой быка, животное разорвало путы, сорвало станки и испортило мне все дело. Но если бы не пробовали негра и быка...» «Остановитесь! — закричал Шенье. — Я не могу вас больше слушать. Однако вы в раздражении избиваете головки чертополоха. Но ведь вы знаете, что господин Сильвестр де Соси вместе с молодыми арабскими учеными утверждает, будто растения также имеют душу». «Меня не интересует душа чертополохов, — ответил Шенье. — Да кроме того, — продолжал доктор, — секретарь хирургической академии, мой товарищ доктор Луи, внес в конструкцию значительные улучшения. Вместо плоского, длинного ножа он посадил на шарниры тяжелый треугольный топор. С тех пор дело пошло как по маслу, и вы сами знаете, что 24 мая этого года бандит Пелетье был казнен так чисто, что, по-моему, он успел только облегченно вздохнуть. Шенье вздрогнул и с невольным поворотом в сторону гильотена положил свою левую ладонь себе на затылок. — Вот почему вашу машину зовут Луизеттою, — сказал Шенье. — Зовут по-разному. Парижские острословы назвали ее гильотиною. Бонапарт прошел дальше. За последний месяц он с жадностью впитывал в себя впечатление Парижа. Ненависть к французам, возраставшая в нем с каждым днем, перешла в чувство холодного любопытства. Он, как наблюдатель, носился от решетки Тюильрийского дворца к площади Карусель. Он с жадностью прислушивался к говору парижской толпы. Он холодно вычислял, сколько выстрелов и в каком направлении нужно было сделать в час осада королевских покоев и ареста Людовика XVI для того, чтобы водворить спокойствие. «Какой дурак!» — восклицает Бонапарт, увидя, как Людовик XVI появляется в красном фригийском колпаке. Десятки верных патриотов подозрительно посматривают на этого офицера с холодными глазами, железным лицом, ввалившимися щеками и длинными космами волос, падающих на плечи. Так чужими глазами глядел он на все потрясающее зрелище революционного Парижа, пробегая из кофейни в кофейню, врываясь ночью в притоны на улице Луны, толкаясь в клети домов подозрительного вида, взбираясь на лестницы, замыкающиеся небольшими решетками, или, запасшись хорошим спутником, он целыми часами выслеживал в притоне старинного нищенства, так называемом «дворце чудес», как продавцы рыбы, солонины, доходя до поножовщины, играли в карты, наполняя воздух руганью, запахом пота, пьяной икотой и политическими сплетнями, внезапно, как молния, освещавшими перед Бонапартом истинную картину настроений простолюдинов. Этому человеку с чужими глазами, с ненавистью к Франции за порабощение родной Корсики, с безумным клокотанием горячей итальянской крови в жилах и с холодным расчетом математически устроенного, четко работающего мозга, предстояло принять командование французским отрядом где-то на северо-востоке Франции, защищать интересы той самой революции, которая вызывала в нем простое любопытство. Ему предстояло весь мир событий иметь перед собою, как чужую картину, смотреть и ждать того часа, когда этот чуждый мир станет его собственностью, станет игрушкой его способности, ибо что такое теперешняя Франция, как не блистательная арена борьбы за жизнь и власть? С такими мыслями Бонапарт вошел под своды собора и по левой боковой лестнице стал подниматься на свинцовые парапеты и галереи, с которых открывалось зрелище вечернего Парижа, зрелище, способное увлечь даже самого равнодушного человека. По правому и левому берегам Сены теснились здания, позолоченные лучами вечернего солнца, затихающие шумы и стуки, пыль, словно одно дополняло другое, поднимались над кровлями домов в этом вечереющем воздухе. Это производило впечатление сизого, дымчатого, играющего голубоватыми и розоватыми тенями облака, говорящего полузвуками. Бонапарт перешел на северную башню, встал над свинцовой складчатой кровлей гигантского недостроенного собора. Перед ним была узкая башня, длинным шпилем уходящая к небу. Короткие загнутые шипы на отдельных коньках, на ребрах тонкого шпиля, производили впечатление шипов чертополоха на тонкой, острой, жалящей небо игле. Слева и справа на ступеньках, на маленьких готических пьедесталах, неуклюже примостились, глядя в разные стороны, неподвижные, продолговатые фигуры старинных святых, смотрящих на Париж с огромной высоты под дождем, снегом и зноем пяти столетий. На балюстраде с соседями корсиканского офицера были чудовищные птицы в монашеских капюшонах с горбатыми носами, выпуклыми глазами, во много превышавшие человеческий рост, застывшие в вековечном каменном сне. Впиваясь каменными когтями в свинцовые каменные балюстрады, эти химерические видения безумцев XIII века устремляли свои мертвые каменные зрачки на беспредельный Париж, полуоткрыв уродливые рты с отбитыми каменными челюстями, а иногда с горбатым носом хищного ястреба, с нелепой, застывшей идиотической улыбкой полуживотного, полуптицы под монашеским капюшоном. Каменная чешуя крыльев, каменные перья хвостов, растопыренные каркающие птичьи пасти и в безумном сарказме закинутые за спину птичьи головы, на которых безумному скульптору удалось выдавить из камня идиотический хохот птичьей головы, смотрящей на площади Парижа. А дальше чудовище с голыми ребрами и космами волос на груди, с вывихом вместо плеч и локтей, с перепончатыми лапами вместо рук, со злобным оскалом, хищными улыбками, с длинными острыми ушами, с глазами, посаженными на виски, с длинными острыми мордами, с носом, упавшим на верхнюю губу, и дико закрученными хвостами.